-73. Сегодня Лоренцо и Ева отправляются ужинать к дедушке и останутся у него на ночь, а Паула идет в кино на авторский фильм с двумя старыми подругами. Я остаюсь дома один. Такое случается нечасто. Звоню Умберто и Карадо и приглашаю их на суперспагетти, как в старые добрые времена. Килограмм карбонары на троих. Я знаю, что в спагетти содержится мука высшего сорта, яйца и бог знает, что еще. Но отказаться нет мочи. Карбонара как давняя любовница, с которой иногда приятно встретиться снова. Она хороша как до, так и во время и после, поскольку непростой процесс переваривания этого месива вкуса одурманивает мозг и затормаживает мысль наподобие марихуаны. Мы лежим на диванах в гостиной и болтаем, как когда-то давно. Фоном звучит тихий джаз и мой периодический кашель. Почему во время полетов нельзя пользоваться телефоном? Он и вправду мешает связи, спрашивает Умберто у нашего доверенного пилота. Если бы это было действительно опасно, то вместо того, чтобы вежливо просить выключить телефоны, их давно запретили бы брать на борт, отвечает Карадо. Суть в том, что самолет летит с такой скоростью, что телефон постоянно ловит разные сети, а связь то и дело прерывается, создаются помехи на линиях и только. Кто знает, возможно, в будущем все будет иначе. Некоторые компании уже разрешают использовать Wi-Fi на борту самолета, так что со скайпом можно звонить. Я помалкиваю. Будущее телефонных сетей меня ничуть не интересует. Я постоянно кашляю. «Как дела? Сильно болит?» — спрашивает Умберто. «Побаливает. Я опять сдал анализы. Ситуация с легкими хуже день ото дня. Я решил забить на диету, ну или, по крайней мере, не придерживаться ее так уж строго». «Верное решение», — одобряет Карадо. «Насколько я понял, это все равно не поможет». «Мы договорились, что будем говорить о моей болезни прямо, без всяких метафор. Я обречен, это факт, вопрос времени и только. Так что могу есть, что захочу. Кстати, это еще не все мои новости». «Что случилось?» — спрашивает мой верный ветеринар. «Я в депрессии. Вообще-то со мной такое впервые, но, кажется, симптомы налицо». «Когда у моей матери после смерти отца случилась депрессия, — говорит Карадо, — я старался занять ее разными делами. В таких случаях только это и помогает. Дел у меня полно, только вот делать ничего не хочется». «Могу я дать тебе один совет?» — вмешивается Умберто. «Конечно. Сходи к психологу. Доктор Санторо — настоящий гений». «И что мне там делать?» «Позволить ограбить себя на 200 евро за вечер?» «Во-первых, он берет не 200, а 130, и выписывает счет-фактуру, с которой ты можешь вернуть налог. А кроме того, этот человек действительно может помочь. Во всяком случае, мне помогает». «И давно ты к нему ходишь?» — недоверчиво спрашиваю я. «Почти 10 лет», — гордо отвечает мой друг. «Подумать только, что бы с тобой было, если бы ты не ходил к нему?» Иронизирует Карадо, опережая меня на долю секунды. Я напоминаю Умберто, что всегда считал психологов бесполезными людьми. Они не лучше политиков. Ни у тех, ни у других нет настоящей профессии. «Поступай, как знаешь», — парирует мой друг. «А лично я думаю, что поговорить тебе пошло бы на пользу». В этот момент возвращается Паула. Она вся на взводе. «Поговорить с кем?» «Умберто советует мне посетить своего психоаналитика». «Отличная идея». С этими словами Паула улыбается Умберто, а он улыбается ей. Она во всеуслышание объявляет, что с тех пор, как я узнал, что болен, то потерял интерес ко всему и даже бросил работу, как если бы меня не было в комнате. Меня одолевают разные мысли. «Психолог». Да.